внезапно обратилась ко мне Кудревич. Я торопел, сперва не мог связать двух слов. Но потом, сбиваясь и путая слова, я стал рассказывать, как петлюровцы убивали Сергушина. Я заодно передал Кудревичу Петькин рассказ о том, как доктор Григоренко повстречал Сергушина во флигеле сапожника Маримухи. Кудревич кивнула головой. Видно было, что все это она и без нас хорошо знала, и что лишний раз слушала мой рассказ только за тем, чтобы заставить сознаться доктора. А Григоренко, когда я говорил, все ерзал на стуле и глухо покашливал, точно напугать меня хотел, чтобы я всего не рассказывал. А после того, как они выстрелили, доктор того человека ощупал и руки платочком вытер, помог мне куниться. «Да что ты брешешь, босяк!» — неожиданно вскочил доктор, но тотчас же, спохватившись, снова грузно опустился на стул. «Вы издеваетесь надо мной, мадемуазель. Я Львовский университет кончил. Я доктор медицины, а вы мне здесь очные ставки со всякой босотой устраиваете. Да это выродки. Мало ли кто вам что наговорил. Я не был...» «Сами вы выродок и брехун!» Вдруг, блеснув глазами, зло перебил доктора Куница, но Кудревич в ту же минуту осадила его. «Тише», — сказала она, — «нужно будет, спрошу». «Я и говорю, дайте им волю, они и про вас наговорят», — обрадовался доктор. «А я вам сейчас объясню, почему они про меня выдумывают. У меня сад есть. Знаете, груши, яблоки всякие. Как осень, прямо мука одна, того и гляди, как бы не побрывали. И все такие шаромыжники, а я им пощады не даю. Как поймаю, сразу к родителям, ну, а они, конечно, злятся на меня. Да вы их побольше еще соберите, они могут вам сказать, что я вор, разбойник». «Погодите», — оборвала доктора Кудревич и крикнула. «Товарищ Довголюк». Из коридора в комнату вошел красноармеец с винтовкой. «Внизу в свидетельской дожидается гражданин Блажко. Приведите его сюда», — попросила часового девушка. Красноармеец, стукнув прикладом, ушел. «А вы, ребята, свободны», — сказала нам Кудревич. «Давайте ваши повестки, я отмечу». Уже внизу у выхода мы столкнулись со сторожем старой крепости. «Вот оно что! Так это и есть Блажко!» Он держал в руках такую же, как и наши, повестку и, прихрамывая, шел нам навстречу. Сторож нас не узнал. На улице Куница возмущенно сказал: ты смотри, как отпирается!» «Это ему хорошо», — сказал, — «что он брехун. Пусть знает». Мы вошли на новый бульвар с чувством большого облегчения, чуть усталые и взволнованные. Вокруг хорошо пели птицы. То здесь, то там, на утоптанных глинистых аллеях, искрились желтые пятна солнца. Спешили куда-то по своим делам суетливые прохожие, мы побрели вслед за ними. Сегодня с самого утра льет проливной дождь. Струи дождя стучат по железной крыше, вода гремит в водосточных трубах и разливается по всему двору мутными пенящимися лужами. По окнам, извиваясь, бегут прозрачные струйки. В комнатах так темно, будто наступил вечер. В эту пору со двора ко мне на кухню вдруг ввалился Куница, весь мокрый, блестящий от дождя. «Васька, я уезжаю». Я изумленно уставился на Куницу. «Куда?» «Киев, к дядьке. На, читай». И с этими словами Куница протянул мне влажное, слегка помятое письмо. Пишет его дядя, тот самый, о котором не раз рассказывал мне Куница. Он плавает старшим механиком на днепровском пароходе «Дельфин». Дядя зовет Куницу к себе в Киев. Он обещает устроить его в школу моряков. Пока я, усевшись на топчане, читал письмо, Куница ждал. В мокрых его волосах блестели, как росинки, крупные капли воды. Тонкие струйки ее стекали по щекам Куницы. «Когда едешь?» «Послезавтра. Мама уже пирожки печет на дорогу», — усаживаясь около меня, с гордостью говорил он. Осторожно смахнув с письма дождевую каплю, Куница спрятал письмо в карман штанов. Я следил за его движениями, и мне стало почему-то очень грустно. «Вот Куница уедет в большой город, а мы с Петькой Маримухой останемся здесь одни. Распалась наша компания. Вдвоем уже будет не то. Разве Петька сможет заменить Куницу? Никогда. С ним даже в старую крепость и то не полезешь. Эх, жалко, что куница уезжает.